Глава 21. Часть 1. Тихо, мирно, в жутком лесу. Чего бояться взрослому, сильному, здоровому мужчине, когда он идет себе тихо, мирно по лесной дороге на станцию? Причем идет не в лютый мороз, а осенью. Да вообще-то ничего и не надо. Местность знакомая, не глухие леса с тиграми, медведями и волками. И уж тем более не какие-нибудь джунгли с крокодилами. Обычная дорога от обычных дачных участков. Правда, настроение у Александра для его обычно уравновешенной и довольной жизнью натуры было необычно мерзкое. Да что она о себе думает? Как она посмела? Кому? Кому она, кроме меня, может быть нужна? Разумеется, она об этом и не подумала. А может, начитала всякой глупости и решила, что за ней сейчас очередь выстроится из желающих на ней жениться. Саше и в голову не пришло, что Арина об этом как раз думала и поняла, что ей как-то никто и не нужен. Не будет больше никого, и ладно. Но держаться из-за этого за человека, при мысли о котором у нее тошнота начинается, она точно не будет. Не хочет она меня видеть. Ну надо же. Жена тоже мне. Простила она меня. «Да нужно мне от тебя такое прощение!» — заорал он, обернувшись в сторону дач. Откликнулся чей-то вой, низкий, леденящий душу. Дополнил его собеседник. Продолжил третий кто-то, но уже с другой стороны. Такого ответа Саша никак не ожидал. Да он вообще никакого ответа не ждал. Просто выпаливал в пространство свой гнев на дуру бабу, столько лет притворяющуюся вменяемой, милой и спокойной. Так что на такой отклик пространства Александр однозначно не рассчитывал. И теперь нервно закрутил головой, пытаясь понять, что это за звуки. Дачей они владели уже несколько лет. Ну, то есть Арина владела. Но никогда ничего подобного Александр в окрестных лесах не слышал. «Да я тут и пешком не ходил», — как-то отстраненно подумал он. «Что за ерунда? Кто здесь может водиться?» Судорожные размышления о том, кто же тут может так завывать, прервались новой порцией звуков. Александр застыл как вкопанный. Такого он еще не слыхал. В голову полезли всякие нехорошие мысли о разных не очень материальных существах, которые запросто могут это «ам-мам-мам» сделать. Фильмы ужасов он просматривать иногда любил, включая их на собственном ноутбуке. Арина такого терпеть не могла. Непрошенные образы всяких страшных существ из просмотренного старательно зацарапались в голове, силясь выбраться из его воображения и памяти, заставив сердце колотиться еще сильнее, упиваясь адреналином и страхом человека. Кто тут?» — неловко и неожиданно сипло проговорил Александр. Раздалось совсем близко, и именно этот последний звук пробудил в памяти какие-то знакомые ассоциации. «Коты!» «Так вопят коты!» «Ну точно!» «Это где-то собрались несколько блохастых паразитов и орут друг на друга. А я аж почти испугался!» Громко сказал Александр, радуясь, что его страх, поджав хвост, удирает без оглядки, а загадка разрешилась так элементарно просто. «Нет, ты ж посмотри, мы блохастые паразиты, да еще и орем друг на друга», — беззвучно усмехнулся Федор. «Наглый, да?» — мрачно заявил гнусь, который ощутил, что имя ему дали не просто так, и вся его натура просто-таки жаждет это доказать. «Наглый», — согласился Федор. «Дурашка, мы не друг на друга орём». «А на тебя, мышак недогрызанный!» Закончил Вафля, который, попав в осенний лес, просто преобразился. Рыжий, упитанный кот как-то подозрительно стал напоминать миниатюрного тигра, неслышно перетекающего над рыжей листвой. «Крупненький такой мышак!» Согласился кот Клифф, похожий на Вафлю цветом, правда, значительно менее обширный в районе живота. «Так это и хорошо», — с видом знатока заявил гнусь и пояснил. «Большому мышу и пасть радуется». Он выразительно клацнул зубами. Коты, в отличие от неразумного Александра, свои возможности отлично знали, посему смотрели на дичь снисходительно. А она, то есть дичь, топала по дороге лапами задними и хлопала лапами передними. «И чё он там так скачет?» — прищурился Гнусь. «Нас пугает», — просветил приятеля Фёдор. «Не смешно», — закашлялся Гнусь, глядя на забавного типа. «Дурик, да кто ж так пугает? Вот, смотри, как надо». Он одним прыжком вылетел на дорогу, в полете подняв дыбом всю шерсть, прижав уши, изогнув спину и хвост, став разом гораздо больше. Первобытной жутью повеяло от небольшого в сущности животного, которое, яростно сверкая глазами, завопило на какой-то немыслимой высокой ноте, переходящей в угрожающий низкий рык. Александр осознал, что на него нападают, и заорал в ответ. «Да пошел ты, кошак ненормальный! Чего привязался?» И замахнулся сумкой на черного кота. Нет, он бы не прибил кота. Сумка была не очень-то легкой, прямо скажем. Но в следующий момент времени Александр обнаружил это самое животное уже у себя на ноге. Крик перешел в ультразвуковой диапазон и растворился в стратосфере, смутив по дороге пару дождевых облаков. Гнусь вообще-то царапаться умел на славу, но сейчас у него была иная задача. Глава 21. Часть 2. Котоспособности и котовозможности. Взвыл он и в три перехвата оказался практически на физиономии того самого типа, который его прошлым летом ни за что ни просто ударил по ребрам. Да так, что Гнусь кувырком покатился в кусты. Да он, конечно, и сам виноват. Непозволительно расслабился при посторонних. Но пинать невинного кота не позволено никому. Александр, обнаружив у своей физиономии широко распахнутую пасть вопящего кота, завыл, отшвырнув его от себя вместе с приличным куском рубахи и узкими полосками собственной шкурки, содранными где-то у подбородка. «Да я тебя сейчас!» Он швырнул вслед коту сумку, от которой Гнусь благополучно увернулся, и тут же осознал, что это была тактическая ошибка. Он остался без защиты, а из кустов неспешно выходят новые противники. «Вы чё? Вы с ума сошли? Вы же не должны нападать, вы же кошки!» «О, дурень, мы не кошки, мы коты!» Конечно же, мявлик Александр не понимал, но угрозы и презрения, которые явственно прозвучали в кошачьих воплях, осознал отлично. Между ним, его сумкой с вещами, кошельком и картами, смартфоном и прочим абсолютно необходимым имуществом, стояли коты. «Зачем я? Зачем я, дурак, сумку кинул? Надо палку какую-нибудь, и я их быстро разгоню!» Осенило его. Он метнулся с дороги в лес, коты насмешливо переглянулись, а прохладный и влажный осенний воздух огласился отборными, но не очень приличными выражениями. «Первая канава», — с живым интересом уточнил Гнусь. «Нет, судя по хлюпанью, уже вторая», — просветил его Фёдор. «Первая канава в этом месте узенькая, а он прыгнул с запасом. Вот как раз во вторую и прилетел». «Она смачная», — одобрил полосатость, которую осенние канавы не любил, но для пользы дела их мог оценить по достоинству. «Глубокая такая». «И жадная», — дополнил опытный Эдик. «Я туда как-то совершенно случайно того, ну, шел-шел и почему-то зашел». Треск, хлюпанье и ругань Александра некоторое время поразвлекали котиков. Впрочем, они, как существа трудолюбивые и ответственные, и про дело не забывали. А потом и сам объект их повышенного внимания появился из зарослей. Но в каком виде? «Если бы он был котом, одичал бы от такого», — уютно фыркнул полосатость. «Эй, Эдик, давай заканчивай уже. Подожди, тут еще кармашки неохваченные остались». Трудяга Эдик старался изо всех сил, да так, что непередаваемый котовый аромат поплыл, подхваченный ветерком над дорогой, а добравшись до норы мыши, опрометчиво поселившейся в лесочке, довел бедняжку практически до нервного срыва. Александр мышью не был, кошатником тоже. Поэтому причину странного скопления котов у его сумки сразу не осознал. Зато, потрясая приличных размеров еловым стволиком, рванул на неприятелей. Зря он это сделал. Очень даже зря. С другой стороны дороги канава была одинарная, но зато очень гостеприимная. Увернуться от чудака с дубинкой много труда не составило. Зато предоставила Вафле отличную возможность поквитаться за обиду. Кот попросту боднул головой и приналег тушкой под колено опрометчивого типа, отчего он ухнул в канаву вместе со своей палицей и самомнением. «Слушай, какие он слова знает!» — восхитился Эдик, насторожив уши. «Я прямо такие не слыхал!» Федор с сомнением прищурился. По его скромному мнению, ругательных слов, которых Эдик не слыхал, попросту не существовало. «Наверное, просто грязь в пасть попала, он отплевывается и вопит. Вот тебе и кажется, что это что-то новое», — просветил Эдика Федор. «Ну, ты закончил?» «Да, почти. Гнусик застежку отодвинул, и мы слегка там пошуровали», — признался сияющий Эдик. Федор даже и принюхиваться не стал, и так все было очевидно. «Ну, что я хочу сказать?» Концентрат от воздействия нескольких рассерженных котов даже обаяние Федора поразили до чихания. «Я полагаю, что хватит с него. Проводим, да и все. А покусать?» — с надеждой уточнил Гнусь. «Я ж так и не успел. Только по морде слегка лапой заехал». Федор иронично покосился на друга. «Гнусь, поверь мне, то, что ты и Эдик сделали с его сумищей, ему побольнее будет. А он сейчас слегка не в себе. Вон, гляньте». Александр был не в себе весьма крупно, судя по перекошенной от ярости физиономии и половине сосенки, которую он упорно вытаскивал из кустов, обронив где-то предыдущую дубинку. «Разумный кот всегда знает, когда пора останавливаться», признал Гнусь правоту главного кота-командующего Федора. «Делаем ноги или попрощаемся?» «Ну, Гнусенька, мы же не эти нагличане, чтобы без прощания уходить. Мы коты приличные», — заявил Федор, и они пошли прощаться, аккуратно и красиво заманив мышака в самую злачно-смачную канаву. Послушали плеск, сольное выступление — и эффектно растворились в темноте в аккурат перед появлением на дороге Александра, уже доведенного до крайности и разъяренного до кровожадности. Когда он мокрый, в глине, в грязи и остатках гниющей листвы и прочих прелестей, скопившихся в дружелюбных канавах, добрался до сумки и обнаружил, в каком она состоянии, душераздирающий вой вспугнул в лесу полуобручную мышь, 7 сов, 18 зайцев и лиса. Котов эти звуки не напугали ничуть. Они дружной компанией угощались сухим кормом на крыльце дома Арины и рассказывали дреме о том, что же случилось с незваным гостем ее хозяйки. К сожалению, последующие эмоции самого Александра, а также тех, кто имел неосторожность подойти к нему хоть сколько-нибудь близко, они уже не наблюдали, а жаль. Им бы понравилось.